На крыльце они остановились. Переулок был мрачен и пустынен. Во всех домах, кроме Крыма, окна погасли. На крыльцо вышел недавний сосед, белоглазый чиновник. Полез в карман вицмундира и, приблизившись к молодым людям, достал сигару. «Позвольте огоньком одолжиться». Неожиданно во внешности Белоглазого произошло какое-то непонятное изменение. Он вроде бы стал чуть ниже ростом и слегка завалился на бок. В его левой руке как бы само собой выросло широкое короткое лезвие. И чиновник экономным гудоперчивым движением ткнул клинок в правый бок Ахтырцеву. Рас Петрович никогда раньше не видел, как умирают, но почему-то сразу понял, что Ахтырцев именно умер. Очень медленно и даже изящно чиновник выдернул лезвие, тихо-тихо обернулся к Рас Петровичу, и его лицо оказалось совсем близко. Азазель! Ну, что это? Какой еще Азазель? Сплю я, что ли? Это он ножом в лорда Байрон угодил. На крыльцо вывалилась шумная компания. Господа, да тут целое Бородино. Слабели сердечные. Рас Петрович приподнялся, держась рукой за горячий и мокрый бок. Ахтырцев лежал, где упал лицом вниз поперек ступенек. Поодаль валялся откатившийся цилиндр. А вот белоглазый чиновник исчез бесследно. Растворился в воздухе, и на всей улице не было видно ни души, только тускло светили фонари. Вдруг фонари повели себя чудно, завертелись, закружились, и стало сначала очень ярко, а потом совсем темно.